Глава 13. Первый этап. Завтрак участниц отбора прошел в напряженной обстановке. Почти все девушки молча ели, думая о своем. Никто не знал, чего ждать от первого этапа. В столовой не было короля, как и его матери. Даниэла сидела в середине, рядом с ней две девушки, имена которых она никак не могла запомнить. Зато про себя давно отметила, что те любили поболтать. Она старалась не подслушивать, ведь ее мысли все еще крутились вокруг книги, которую она сегодня утром читала в библиотеке. И о молодом правителе Орфея. «Нужно быть готовым ко всему», — так говорил отец Эллы, «даже к летальному исходу». Орлон Гивенс лично готовил свою наследницу. Учил всему, что знал сам. Она была его продолжением, его кровью, хоть и не родной. И девушка любила его, хотя об этом говорила ему лишь раз, когда ей еще не было 10 лет. Сам же Гивенс никогда не признавался ей в этом, но часто показывал своими поступками. Дарил дочери дорогие подарки, которые могли бы помочь в работе. Так, например, в ее комнате под кроватью лежали любимые мечи. Один был из коритской стали, другой — из редкого камня дарке. Откуда Орлон взял их, она не знала, но очень ценила. Их лезвия были тонки и остры. Даниэла даже дала мечам имена, но об этом знал лишь бес. Вспомнив о друге, она загрустила. Но неожиданно в столовой появился дворецкий в сопровождении мужчины с сумкой на плече, откуда тот достал несколько писем. «Здравствуйте, леди, и приятного вам аппетита», — громко произнес дворецкий. «Некоторым из вас пришли послания из дома». После этих слов мужчина с конвертами в руках направился к девушкам. Последней, кто получила письмо, оказалась Дэнни. Она не смогла скрыть своего удивления, когда мужчина протянул ей конверт. «Это от вашего отца, леди». «Благодарю», — ответила Элла, принимая письмо. Мужчина кивнул и покинул столовую вместе с дворецким. Дэнни сразу предположила, от кого письмо, потому решила его прочесть после этапа, поскольку только тогда она останется наедине в своих покоях. Минут через 20 завтрак закончился, и все участницы прошли в тронный зал, где их уже ожидала мать короля. Самого правителя не было. Каждая заметила это. «Я так волнуюсь!» — прошептала стоящая рядом девушка. Элла посмотрела на нее, пытаясь вспомнить ее имя. «Ты справишься», — подбодрила она ее, сама не ожидая от себя таких слов. «Я Кортни из дома Райландс», — представилась девушка с медными волосами, заплетенными в красивую косу. «Я Ариэлла», — начала Дэнни, но новая знакомая ее тут же перебила. «Я знаю», — улыбнулась та, — «тут все знают, кто ты. Многие были на балу в честь коронации и, поверь, видели, как ты танцевала с его величеством и с другом Ричарда. Многие из участниц завидуют тебе». «А ты?» «Я нет», — тут же ответила Кортни. «Даже буду рада, если ты станешь королевой. Мне на самом деле все равно». «Ты ведь здесь не по своему желанию», — предположила Дэнни. «Родители отправили. Они были счастливы, когда пришло приглашение. Однако мое сердце давно принадлежит другому». На лице девушки появилась грустная улыбка. «Конечно, вылететь на первом этапе я не хочу. Все-таки позорить дом и род нельзя, но и шанс стать королевой меня не прельщает». «Тогда мы с тобой подружимся», — усмехнулась Элла. «Я тоже здесь из-за...» На этих словах она запнулась, но быстро сообразила. «Из-за отца». «Я буду рада. А то вот эти девицы...» Кортни незаметно ткнула пальцем в сторону компании Сары Монтес, которые стояли ближе к трону. «Совсем мне не нравится. Они очень заносчивы и много на себя берут. На самом деле их дома очень богаты, но ставки сделаны не на них». «Ставки?» — удивилась Даниэла, и тут же в зал вошел король. Разговор пришлось прервать. Ричард выглядел, как всегда, восхитительно. Большинство участниц тут же ахнули от восторга. Как только король занял свой золотой трон, все девушки присели в реверансе. Во взгляде короля Дэнни сразу заметила скуку и несобранность. Гая Ревенса рядом не было. Зато королева-мать вышла чуть вперед и начала приветствие. Сегодня пройдет первый официальный этап, после которого уйдет одна из вас. Но для остальных начнется волшебная неделя, ведь наш король с каждой проведет время, будь то прогулка или свидание. И вновь по всему залу прошелся громкий вздох. Половину участниц уже представляли, как будут привлекать внимание короля. Они и так старались привлечь его своими глубокими декольте, однако Ричард не велся на это. Конечно, в прошлом он легко мог поддаться искушению, но не теперь. Он окончательно принял свою ответственность перед народом и позабыл о личных утехах. Сейчас его головной болью был отбор, выбор невесты, которая в будущем станет его королевой, и белая демонесса. Последнюю он еще даже не видел, но та уже успела заставить его нервничать. Кольцо на пальце Ричарда блеснуло, как только солнечный свет пал на него. Он прошелся взглядом по каждой участнице и усмехнулся. От мысли, что одна из девушек станет его женой, ему захотелось рассмеяться. Но он сдержался, понимая, что его не поймут. Весь этот отбор мешал королю искать свою погибель. Однако его друг Гай Реванс считал, что лучше оставить после себя хоть что-то, подарить королевству наследника и спокойно уйти в мир иной. Как бы ни смеялась судьба над молодым правителем, тот еще не скоро собирался отправляться в иной мир. У Ричарда были свои планы на жизнь, и смерть не входила в них. «Доброе утро, прекрасные дамы!» — поприветствовал всех участниц король. «Прошу простить мне мое опоздание. Королевские дела не ждут». Девушки, стоящие ближе к нему, лишь шире улыбнулись. Ричард сразу заметил в последних рядах златовласую красавицу, с которой рядом стояла Кортни Райландс с необычными ярко-зелеными глазами. Он знал о девушках все, ведь именно его мать собирала досье на каждую из участниц. Но королева Лиретта не учла одного. Будучи принцем, Ричард познакомился с Кристиансом Арриго, который несколько лет назад был пленен красотой Кортни. Арриго был сверстником короля и его хорошим другом, но при дворе не служил, как Гай. «Сегодня состоится первый этап отбора. Я лично буду наблюдать за вами, как и моя мать, ваша королева». Ричард улыбнулся женщине, что когда-то подарила ему жизнь. «По окончании этапа я назову имя той, кто сегодня покинет дворец и закончит бороться за место рядом со мной». Ричард чуть не скривился от своих слов, но не мог показать настоящие эмоции. Он был королем, лицом королевства, и больше не мог быть искренним. Хотел, но не мог. «Будущая королева должна знать этикет, этику и закон, быть грациозной и примером для своих подданных. Конечно, не будем забывать об остроте ума и сообразительности». Ричард говорил четко и ясно. Его голос был серьезным и стальным. Он не улыбался. «Я ищу не просто мать моего будущего ребенка», — заявил он, «но и достойную королеву для Орфея, которая станет мне опорой и верной женой. Поэтому сейчас каждая из вас покажет, насколько сильно она хочет и готова быть моей королевой. На последних словах некоторые девушки ахнули от восторга, представляя себя на месте королевы. «На выполнение первого этапа у вас будет 2 часа. Если справитесь раньше, то получите дополнительные баллы и шанс продолжить бороться за корону. Каждая из вас сейчас пройдет в королевский сад, где найдет свое личное задание», — продолжила мать Ричарда, улыбаясь сыну. «Желаем вам удачи, леди. Вы справитесь». Наставления из уст королевы звучали не очень убедительно для Дэнни. Все это время она смотрела куда угодно, лишь бы не на короля. И только когда все участницы стали расходиться, направляясь в сад, Элла подняла глаза и встретилась взглядом с его величеством. Уголки рта короля слегка поднялись вверх. Он улыбнулся ей и еле заметно кивнул. Даниэла на миг растерялась, после чего развернулась и быстрым шагом пошла в сад. Только на полпути осознала, что глупо отреагировала на жест короля. Ей захотелось отругать себя, но на это времени не было. Сейчас самое главное — пройти первый этап, и еще неделю она сможет жить свободно. В саду всех участниц встретили слуги и вручили каждый конверт. Элла тут же раскрыла свой и чуть не заплакала от смеха. Он был пуст, внутри ничего не было. Она посмотрела на остальных и заметила, что они уже принялись выполнять свои задания. Даже Кортни направилась куда-то в центр сада. Некая паника охватила Даниэлу, хотя такого никогда раньше не было. Она еще раз раскрыла конверт и в очередной раз убедилась, что он пуст, чист, как белый лист. «Это шутка такая», — под нос пробурчала она себе. «Не смешно». Продолжая стоять на месте, Элла думала о том, что ей сейчас делать. Идти к королеве? К самому королю? А может быть, пойти к себе в покое? Она не знала. Оторвав взгляд от конверта, Элла поняла, что стоит одна возле входа в королевский сад. Даже слуги ушли. Сделав глубокий вдох, она заставила себя думать. Но ничего лучше, чем просто вернуться во дворец, не придумала. Медленными шагами она направилась обратно в тронный зал, собираясь отдать королю пустой конверт. Но как только зашла во дворец, на нее тут же налетел Гай Реванс. Она начала падать, но Гай быстро поймал ее и прижал к своему теплому телу. Дэнни затаила дыхание, поднимая глаза на юношу. Гай выглядел помято, словно только что проснулся. Его волосы находились в легком беспорядке. Некоторые белые пряди спадали ему на глаза. Даниэла аккуратно убрала их, всматриваясь в его глаза, которые были значительно темнее, чем ее. Почти черными, однако в солнечном свете Даниэла смогла разглядеть их фиолетовый оттенок. «Простите, ваша светлость!» — пролепетала Дэнни, продолжая смотреть ему в глаза. «Я не увидела вас!» «Вашей вины здесь нет», — хрипло произнес Гай. «Это все я. Прошу прощения, леди Ариэлла». Стоило ему сделать вдох, как он уловил нотки жасмина, которые исходили от девушки. Он невольно провел рукой по ее щеке, наслаждаясь бархатной кожей и некоторым удивлением в ее глазах. Несколько минут назад Гай проснулся, плохо помня, что было ночью, и потому первым делом собирался встретиться с королем. Он должен был с ним объясниться, ведь впервые за всю жизнь проспал. «Вы не отпустите меня?» — тихо спросила Элла, понимая, что они слишком долго смотрят друг на друга на таком маленьком расстоянии. «Конечно, Арелла!» — чертовски привлекательно улыбнулся Гай и явно нехотя отпустил девушку из своих объятий. «В качестве извинений я приглашаю вас на прогулку». «Я не могу», — отступила назад Дэнни. «У меня первый этап, и, кажется, я сегодня покину дворец». «О чем это вы?» «Мой конверт пуст», — грустно ответила Элла. «Задания нет, и я не знаю, что делать». «Тогда вам повезло больше остальных», — загадочно улыбнулся Реванс. «Это самая любимая и простая загадка короля Ричарда». «Разве?» «Мне ли не знать?» — подмигнул Гай. «И как же мне ее решить?» «Подумайте, Ариэлла, конверт пуст, чист, как белый лист». «Я не понимаю», — пробормотала она, пытаясь понять друга короля. «Но ей куда проще было бы убить человека, чем гадать над этой задачей». «У вас нет задания, так придумайте его сами», — сказал он, после чего кивнул. «Мне пора, прощайте». И ушел в сторону тронного зала, поднимаясь по золотой лестнице. Даниэла же вновь задумалась, но теперь над словами Гая, а затем побежала в библиотеку. «Хранитель!» — позвала она, как только переступила порог. «А? Леди Ариэлла?» — выглянул из-за стеллажа хранитель. «Вы так быстро сегодня утром убежали, что я даже не успел узнать, понравилась ли вам книга». «Она чудесна, но я пришла по другому поводу». «И по какому же? Неужели отбор привел вас ко мне?» «Да, хранитель. Точнее, мое задание». «Но у вас его нет», — свел он брови. «Откуда вы знаете?» — удивилась она. «Я вместе с королем придумывал задания для участниц. У всех разные задания. Кто-то ищет целебную траву, кто-то рисует портрет». «Но почему именно я осталась без личного задания?» — все еще недоумевала Дэнни. «Потому что так решила судьба», — пожал плечами старик. «Или велел Рок. Я не знаю. Король сам выбрал вас». «Мне известно, что это его любимая загадка, и я нашла ответ, но мне нужна ваша помощь». «Слушаю», — заинтересованно произнес хранитель королевской библиотеки.